Девушка. В узком и высоком доме номер 4 по улице Воборель на последнем шестом этаже 16-летняя незрячая Мари Олора Леблан стоит на коленях перед низким столом. Всю поверхность стола занимает макет, миниатюрное подобие города, в котором она стоит на коленях, сотни домов, магазинов, гостиниц. Вот собор с ажурным шпилем, вот шато Сен-Мало, ряды приморских пансионов, утыканных печными трубами. От пляж Дюмоль тянутся тоненькие деревянные пролеты пирса, рыбный рынок накрыт решетчатым сводом, крохотные скверики уставлены скамейками, самые маленькие из них не больше яблочного семечка. Мари Лора проводит кончиками пальцев по сантиметровому парапету укреплений, очерчивая неправильную звезду крепостных стен, периметр макета. Находит проемы, из которых на море смотрят 4 церемониальные пушки. «Голландский бастион», — шепчет она, спускаясь пальцами по крошечной лесенке. «Рю де Кордьер». «Рю Жак Кортье». В углу комнаты стоят 2 оцинкованных ведра, по края наполненные водой. «Наливай их при любой возможности», — учил ее дедушка. «И в ванну на 3-м этаже тоже. Никогда не знаешь, надолго ли дали воду». Она возвращается к шпилю собора, оттуда на юг, к Динанским воротам. Весь вечер Мари Лора ходит пальцами по макету. Она ждет двоюродного дедушку Этьена, хозяина дома. Этьен ушел вчера ночью, пока она спала, и не вернулся. А теперь снова ночь. Часовая стрелка описала еще круг, весь квартал тих, и Мари Лора не может уснуть. Она слышит бомбардировщики за 3 мили, нарастающий звук, как помехи в радиоприемнике, или гул в морской раковине. Мари Лора открывает окно спальни, и рев моторов становится громче. В остальном ночь пугающе тиха. Ни машин, ни голосов, ни шагов по мостовой. Ни воя воздушной тревоги, даже чаек не слышно. Только за квартал отсюда, 6 этажами ниже, бьет о городскую стену прилив. И еще один звук, совсем близко. Какое-то шуршание. Мари Лора шире открывает левую створку окна и проводит рукой по правой. К переплету прилип бумажный листок. Мари Лора подносит его к носу, пахнет свежей типографской краской и, может быть, керосином. Бумага жесткая, она недолго пробыла в сыром воздухе. Девушка стоит у окна без туфель, в одних чулках. Позади нее спальня, на комоде разложены раковины, вдоль плинтуса окатанные морские камешки. Трость в углу. Большая брайлевская книга, раскрытая и перевернутая корешком вверх, ждет на кровати. Гул самолетов нарастает.